куда не ехал, а к другому змея. Вот это правильная была проповедь или нет со стороны? Значит, ты очень сильно обращаешь внимание, что скажут окружающие. Ты должен действовать в соответствии с временем, местом, обстоятельством. В какой-то определенной ситуации даже надо совершить насилие, чтобы спасти человека. А в какой-то ни в коем случае. Мы должны научиться различать. Угу. То есть разные виды проповеди иметь. Не просто одну какую-то, а разные виды. Манипулировать гунами, понимать, кто перед нами. Что мне делать, если я слежу за поведением других, за проповедью других преданных? Вот мне кажется, как бы неправильные действия других преданных. Я не думаю, что преданные неправильно проповедуют. Они проповедуют в соответствии со своей природой, со своим красноречием, со своим интеллектом. Но то, что они говорят, это истина. Обычно никто не говорит глупости. Все говорят, Кришна – верховная личность Бога. Это так? Просто форма подачи бывает не очень совершенной. От того, что человек еще не отточил определенные нечистоты в сердце, еще сохраняются. Из этого проповедь правильная, но она не чистая. Поэтому она иногда может беспокоить материалистов, беспокоить даже преданных. Немножко такая, как бы, где-то прямолинейная, где-то такая шероховатая, корявая. Ничего, со временем это... То есть меня это беспокоит, это однозначно проблема. То есть вот мы показываем, что проблема у меня в сердце, если это раздражает меня. Ну это ложное эго? Да, однозначно, чтобы я не сомневался. Да. Говорится, преданный умиротворен. Спокойно относится. Рядок просто развивать на физической культуре. Так же. Россия огромная страна. Программа там более. Насколько я знаю, в разных регионах по-разному. Страна огромная, везде по-разному. У вас очень хорошая обстановка. Я очень много путешествую. Днепропетровск – один из лучших храмов СНГ. Факт. Верите мне, нет? Один из лучших храмов здесь. Авторитет очень хороший, преданные очень хорошие. Нету таких распри. Мелкие какие-то есть проблемки. У нас, очень хороший. Говорят, энергетический раскол. Он начинает. Энергии, много энергии идет из земли. Извините, я не слышу, что говорите. Говорят, что у нас непропитовский раскол. Энергетический, то есть большой поток идет из земли. Вот это вот дело у нас. Все это материально. Мы не беспокоимся об этих материальных проблемах. Это материальные вещи. Мы говорим о духовном положении. Здесь проходят такие радхаятры, почти как в Индии. Это удивительно. Это жертвоприношение. Когда божество вывозят в город, даже не представляете, что происходит. И вы к этому имеете участие. Все вы будете спасены за это. Подскажите, можно слышать святых? После молитвы слышать святых? Конечно. Конечно. Если вы очень искренний человек. Тут дело не определяется грехом. Дело определяется пониманием своего греховного положения. И тогда Бог слышит. Когда мы искренне к Нему обращаемся, даже если мы самые грешные из последних, но если мы вот осознали, что мы такие, да, и прямо вот, ну, как бы, безнадежно к нему обращаемся, он может ответить нам, видя наше смирение, даже если мы самые падшие. То есть вы говорили, что за нами наблюдают животные. Кто тут, животные? Да, животные. За нами да. Наблюдают? Нет, за нами животные не наблюдают. Ну, видите, животные. Да? Шраваны – это не животные. Животные. Это высшие живые существа. Значит, я имею в виду такое ощущение, вот как будто, знаете, вот, ну, видишь, это видел раньше, две прямо перед собой, как будто он тебе в лицо отвернул. Потом, помолившись, это отходит. В человеческом уме ничего не может возникнуть, с чем живое существо не сталкивалось в одном из прошлых рождений. Понятно, знаете, прошлое. Скажите, северные народы как? В соответствии с разными областями на планете проживают разные люди в разных гунах. И то, что для одного нектар, для другого яд. Вот я, допустим, сейчас проповедую в Монголии. И в Монголии невозможно быть вегетарианцами. Но они все повторяют Хари Кришну. Очень много людей приходит на программы. Хорошая сейчас там община сформировалась. И они не едят коров, не едят свиней, не едят собак. Я, конечно, им говорю, не ешьте вообще мясо. Они говорят, как же тогда жить? Я говорю, ну немножко своих баранов можете. Самое главное, повторяйте Хари Кришна. Прабхупада нас благословил. Когда мы проповедуем тем людям, которые в определенной экологической нише находятся, вот представьте, эскимосы, там, ну сказать, что вегетарианцы, это будет. Надо просто, чтобы они что? Совершали Харинама Киртуну и каждый день слушали Шримад Бхагаватам, поклонялись божеству. Это их пища, это их молоко. И в Шримад Бхагаватам описано, что для кого является молоком. Для нас это не молоко. Для них это называется действие в чрезвычайных обстоятельствах. Они к своей кармической системе они заняли это положение. И для них это не является грехом. Понимаете, да? Если бы мы с вами там жили, другой вопрос. После это кусок белка бездуховный. Я употребляю его как кусок белка, или же это... В смысле мясо когда? Мясо все пропитано тонкой потенцией страхов перед убийством. Живое существо всегда чувствует, когда его умертвят. Особенно животные. Человек может даже меньше чувствовать, как животное. Если, допустим, человека можно незаметно там, с оптического прицела бух и все, да, то животное, оно заранее имеет импульсы. Оно за несколько минут до смерти, оно ощущает тревогу. Даже если это за сотни метров кто-то на него нацелился, оно сразу, у них сенсорика более развита. Почему? Потому что инстинкты более развиты. Страх смерти они ощущают заранее, чем человек даже. И поэтому все это тонкое и мясо, даже если вы варите, жарите, оно сохраняет этот тонкий пыль. И человек ест, и у него проблемы. Угу. Если человек, ну, я уже несколько лет повторяю, что я занимаюсь правильно, но я никогда не вижу снов. Положение просто. Вы их просто не видите только потому, что Кришна сказал, зачем вам сны? Отдыхай спокойно и служи. У преданных другое положение. Мы как говорим у карми. То есть у людей, которые не занимаются бхакти-йогой. Шраваном, киртаном, вишнок, смараном, падасаваям, арчаном, ванданом, дасьям, сакям. Для преданных он просто отключает. Кришна же всем повелевает. Он думает, зачем? Сейчас преданный беспокоится, будет какие-то сны. Иногда убирает. А другому, наоборот, сон какой-то. Проучить его. Третьему киртан во сне. Разные сны есть. Когда мы в гуне благости находимся, обычно сны снятся все связанные с преданным служением. Когда нас покрывает гуна страсти, какие-то разные сны, знаете, там какие-то чувственные наслаждения снятся. Или какие-то ужасные кошмары начинаются. А когда в гуне невежества, никаких снов нет. И встать невозможно после такого сна. И снов нету, и встать невозможно. Память отшибает все. Сон есть, но мы не помним. А вы 16 кругов повторяете. Кришна вас избавил от всяких этих ненужных снов просто. Если вам будут сниться сны, вам будут сниться киртаны, Шрила Прабхупада, преданные. О, видите? И он вам когда надо дает сны, а все остальное ненужное убрал. Кришна, он всегда разделяет 30 шулухи для своего преданного. Мне однажды было тяжелейшее состояние, такое убитое. И мне приснился Рахим сюда Прабхупада, он говорит, вы жить без проблем, сердце беспокойно. Ну вот видите. Все нормально. Хари Кришна, спасибо большое.